Нурова, по-родственному. С удовольствием, если из-под моего пера вновь выйдет меч, который будет угрожать премия. А это грабеж. Как оценить? Я не поверю, чтобы ты, мой дорогой зять, мог причинить нам ущерб. Я считаю тебя человеком чести в полном смысле этого слова. Ну тогда ты обо мне совсем другого мнения, чем папаша. Он считает меня мазуриком. А что касается грабежа, то это дело Лауры. Лауры? Лаура, Лаура, какое дело? Кого я здесь хочу ограбить? Я уже понимаю кое-что, но не все. Не пора ли рассказать мне всю толку? Ты права. Я просто хотел, чтобы ты смогла жениться на своем филине, не теряя при этом своем благополучии. Но способ, каким я этого добивался, так понравился твоему папаше, что он, кроме приданого, решил оставить нам наследство все свое имущество. Так вот почему Людвиг сердится. Но ведь вы не можете согласиться. Я тут не вправе что-либо решать. Ведь мне нечего ожидать от господина Вестмана. Я выступал только как твой посредник. А что касается меня, то я сочту за удовольствие остаться писателем. И только писателям в надежде, что моя жена меня поддержит в случае нужды, ведь она мне задолжала за содержание котенка. Ага, вот как. Котенок. Прости. Я вижу, ты меня хочешь надуть. Я уже готова поверить, что ты отчаянный делец. Ты действительно хочешь остаться писателем? И в фирму Вестмана уступать не собираешься? Нет. У меня для этого не хватает коммерческого духа. Я могу участвовать в передвижении из рук в руки крупных капиталов, но я не способен управлять деловой машиной, которая из мелких и мельчайших состояний сколачивает больше. Безусловно, Санда и твоя голова для этого гораздо лучше приспособлена. Это признание делает тебе честь. Я желаю тебе успехов на литературном поприще. Вот это ты, как видно, сказала всей душе. Понятно, сынок, понятно. Что за всем этим кроется какой-то новый подвох. Это вот этим младенцам ты можешь заговаривать зубы. Пытайся меня уверить, что такой ловкач, как ты, набив карманы деньгами, снова нырнет с головой в чернильницу.